Девица была молодая, со смуглым лицом, с веснушками у носа, на вид простая деревенская девушка. И одета она была, как служанка, в одно только легкое бумажное кимоно с дешевым поясом. Но в живых чертах и во всей ее плотной фигуре была какая-то красота, вызывавшая в представлении свежий персик или грушу. Когда среди такой сумятицы возвращаются, значит, забыто что-то очень важное. «Что же ты тут забыла, а, о Томи-сан?» — продолжал свои расспросы Синко. «Не все ли тебе равно что? Лучше ступай отсюда!» О Томи ответил раздраженно. Но вдруг, словно вспомнив о чем-то, повернулась к Синко и серьезно спросила. «Синко, ты не видел нашего Мике?» «Мике? Мике только что тут был. Куда ж он девался?» Бродяга огляделся кругом. Оказалось, что кот забрался на полку и свернулся там клубком между ступкой и сковородкой. Его одновременно с Синко вдруг увидела и Отоми. Она бросила черпак и, словно забыв о самом существовании бродяги, поднялась с настила. Светло улыбаясь, она стала звать лежавшего на полке кота. Синко изумленно перевел глаза с кота, лежавшего в полутьме, на Отоми. «Кошка! Так ты забыла кошку? Хоть и кошку. Что ж тут плохого? Мике, Мике, поди сюда!» Синко вдруг расхохотался. В шуме дождя его смех прозвучал почти зловеще. Отоми, покраснев от гнева, опять накинулась на Синко. «Что тут смешного? Забыли кота, а хозяйка совсем с ума сходит. Все время заливается слезами. Что, если кота убьют? Мне самой стало жалко. Вот я и вернулась сюда, в этот дождь». «Ладно, не буду». Синко прервал ее, все еще смеясь. «Больше не смеюсь. Но все-таки подумай сама. Завтра начнется сражение, а тут всего-навсего кошка. Одна там или две, все равно, ведь это смешно. Хоть не мне говорить себе об этом, но такой безголовой нюни, как твоя хозяйка, я не видывал. Из-за этого Микешки. Замолчи, не желаю слушать, как поносит мою хозяйку». Отоми чуть не топнула ногой. Однако бродяга сверх ожиданий не испугался ее гневного вида. Более того, он, не стесняясь, разглядывал фигуру женщины. И правда, в этот момент она была полна какой-то дикой красоты. Мокрое от дождя кимоно и набедренная повязка плотно прилипли к коже и явственно обрисовывали ее тело, молодое, нетронутое девичье тело. Не сводя глаз с Отоми, Синко продолжал со смехом. «Я понимаю, тебя послали за Микешкой, разве не так? А ведь сейчас во всем Уэно нет ни одного дома, из которого жители не выселились бы. Выходит, что хоть тут дома и стоят, а все равно, что безлюдные пустыни. Положим, волки сюда не забредут, но попасть в беду всегда можно. Вот что я хотел тебе сказать. Как-нибудь обойдусь без твоих забот. Лучше бы снял с полки кота. От этого и сражение не начнется, и беды никакой не случится. Брось шутки. Когда женщине опасно ходить одной, если не в такое время? Скажу тебе коротко. Нас тут только двое, ты да я. А вдруг мне что-нибудь взбредет в голову? Что ты станешь делать?» Тон у Синко был какой-то непонятный, не то шутливый, не то серьезный. Однако в ясных глазах Отоми не мелькнули и тени страха, только щеки запылали еще сильнее. «Что такое? Уж не собираешься ли ты угрожать мне?» Отоми сама с грозным видом шагнула к Синко. «Угрожать? Если только это, тогда еще ничего. В наше время дурных людей много даже среди тех, кто нацепил на плечи парчевые нашивки. Что же говорить о таком, как я, бродяге? Угрозы угрозами? А вдруг мне и вправду что-нибудь на ум взбредет?» Синко не договорил. На его голову обрушился удар. Отоми стояла перед ним с поднятым зонтом. «Я тебе покажу, как дерзить!» Она опять изо всей силы ударила зонтом, целясь в голову Синко. Синко хотел отстраниться, но зонт все же угодил ему в плечо, прикрытое старым кимоно. Перепуганный шумом кот сбив сковородку, спрыгнул на полочку бога кухонного очага. На синку свалились и сосенка, и масляный светильник. Прежде чем